Глава 15. И снова мое лицо сказало намного больше, чем мне хотелось бы. Понимающая тонкая усмешка от женщины, а затем кивок в сторону комнаты, откуда она вышла. Пойдем, дорогая, присядем. Не в коридоре же стоять. Слушайте, возможно, я сейчас сделаю некрасиво, но я не хочу. Что, прости? Остановившись на полпути, демоница обернулась и поняла, что я за ней не иду. «Ева?» «Я не хочу. Я не хочу с вами знакомиться. Я не хочу с вами общаться. Я хочу обратно». Под конец, упрямо вздернув подбородок, недовольно поджала губы. «Я не лгу. И снова играть по правилам, которых не знаю, не собираюсь. Рурк не просто так меня с ними не знакомил». Удивленно вздернув брови, свекровь некоторое время задумчиво меня рассматривала, а затем легонько пожала плечами, развернулась и ушла. И слава богу! Не знаю, зачем я ей нагрубила и повела себя не самым умным образом. Не знаю. Но Ёж, отвечающий за очень редко просыпающуюся интуицию, твердил, что я поступила правильно. Пока на моих руках нет козырей, играть с демонами я больше не буду. Взгляд направо, взгляд налево, и отправиться наверх, потому что Рурк — единственный, кому я хоть немного, но доверяю. Да, именно доверяю. Может, он и лгал, и вынуждал поступать меня так, а не иначе, чтобы в итоге воспользоваться полученными результатами. Но, по крайней мере, он ни разу не нагрубил мне и не ударил. Хотя мог и не раз. Ведь демоны, согласно тому же эфиру, достаточно не сдержаны в проявлении сильных эмоций и всегда идут до последнего, добиваясь поставленной цели. Пускай это ловушка, западня, клетка, но, по крайней мере, ее владелец адекватен и бережен. Да-да, самообман рулит. Ну не истерит же. О, а тут... много... демонячья? Как сказать по-другому? Сам Рурк уже лежал на кровати, причем, ох, пресвятые ежи, без сознания. Тут же, не знаю какими силами, растолкав всех лишних, пробралась к кровати и, мало того, села слева от мужа, но ближе к ногам, чтобы не мешать задумчивому свекру диагностировать состояние сына. Нет, нормально, нормально. Черт. Что? Не знаю. С ним все нормально. И столько озадаченности, что тут же понятно, с ним все далеко не нормально. Так, вышли все. Один единственный взмах рукой, и народ сдувает, словно по мгновению волшебной палочки. Вот это авторитет, но не для меня. Ева, я не уйду. Почему? А куда? О. Короткая задумчивость, а затем неуверенный кивок. «Ладно, пока можешь остаться, но не мешай. Я буду призывать демона-лекаря, специалиста из другого измерения». «Хорошо». Взобравшись на кровать с ногами, на всякий случай еще перелезла через Рурга, чтобы оказаться подальше от свекра, начавшего бормотать и махать руками. «Первый раз слышу об ином измерении. Неужели есть еще иное, чем это?» Свёкор же махал руками все интенсивнее, бормотал все быстрее и в итоге добился того, что воздух загустел, стал огромной вертикальной сизой воронкой, а оттуда донеслось ворчливое. «Ну? Сын? О, погодь, иду». Годили мы минут 10, прежде чем из портала, я так думаю, что это был все таки портал, вышел достаточно хилый низкорослый старикан, завернутый в пестрый халат восточного типа и с огромным белоснежным тюрбаном на голове. Этакий старик Хоттабыч. Даже белая борода была в наличии. «Где?» «Вот». Взмах рукой в нашу сторону, второй взмах, закрывающий воронку, и вот уже кровать в центре внимания. «А это?» «Супруга». «О, когда успели?» Бормоча, но не слишком сильно интересуясь ответом, лекарь проворно расстегивал пуговицы рубашки Рурга, чтобы уже через несколько секунд присесть на кровать, Прикрыть неожиданно ясные голубые глаза и, положив морщинистую ладонь на грудь мужа, певуче забормотать на непонятном языке. Плевать, лишь бы помогло. А то что-то так не хочется снова во вдовах оказаться. Поморщившись на неуместную, достаточно жестокую мысль, затаив дыхание, смотрела, как от ладони лекаря во все стороны разбегаются голубые змейки-искорки, чтобы, пробежавшись по телу Рурга, вернуться обратно и впитаться в ладонь. Однако... Недоверчивый взгляд на пациента, подозрительный взгляд почему-то на меня, а затем снова на Рурга. Однако... Что? Первым не выдержал свёкор. А ничего. Кто тут у вас проклятиями балуется, м? Моментально спав с лица, забыла, как дышать. Нет. Ева. Заметили. Замотав головой, поняла, что если они будут настаивать, то разревусь. Я не хотела. Мы не хотели. Ева! Грозная от свёкра, но лекарь поднимает руку, а затем делает непонятый мною жест. Но демон послушно выскакивает из комнаты. А теперь, девонька, рассказывай. Мы не хотели. Прошептав, поняла, что плакать уже не очень хочется, а всё потому, что вокруг меня витает сиреневое облачко, которое в мою сторону отправил предусмотрительный лекарь. Просто так получилось. Понимаю. Тихий ответ и согласный кивок, а затем более требовательные. Не беда. Всё поправимо. Но мне нужны подробности. Сбиваясь и постоянно кося взглядом на Рурга, постепенно рассказала безымянному лекарю, что всё началось на суде, где мне пришлось обнажить спину. Затем шок от известия, что я жена, возвращение домой, напуганный ребёнок. Ага. Значит, по заслугам? Да. Не удержавшись и тоскливо шмыгнув, спросила. Вы ему поможете? Конечно, девонька. Но, думаю, тут всё решит время и твоё прощение. Проклятие произнесено, причём не запланировано, а стихийно, и в этом состоит проблема. Снять его сложно, очень сложно. Проще обождать. Сильно обижена-то? Да нет, — обескураженно, пожав плечами, уточнила. А когда оно закончится? Снова оценивающий взгляд на демона, на меня. Ещё один пристальный на меня. Всё зависит от тебя, девонька. Думаю, как простишь, от души да искренне, так и закончится. А как? Как я пойму? Поймёшь. Уверенный кивок, неопределённая улыбка в бороду, а затем лекарь отдаёт указание. В общем, так. В целом с ним всё в порядке. Может, лишь слабость иногда накатывать будет, дотошнить. Тут уж сказать не берусь. Понаблюдай за супругом, может, и поймёте, что на его состояние влияет, да уберёте подальше. Задумчивое молчание и кивок. А я через недельку подойду, проверю. Вальду передай, что звать меня не стоит, сам приду. Всё, не трясись, выживет твой благоверный. По-доброму усмехнувшись, старик встал с кровати и, резко крутанувшись вокруг своей оси, пропал во вспышке портала. М-да. Влипло. Ушёл? Тихий вопрос шёпотом, а я со страхом смотрю вниз, понимая, что... Да, слышал. Всё слышал. И... Мой паникующий взгляд, а меня просто притягивают к себе и укладывают рядом. Не злюсь. Заработал. Прости. Растроганно шмыгнув от неожиданности, порадовалась, что вокруг меня всё ещё витают сиреневые искорки. Нервы. Куда ж без вас? А ещё больше я порадовалась, что он не видит моего лица. Мне было так стыдно. Кого из родни уже видела? Отца и мать, ещё кого-то, но не знакомилась. Поморщившись, приподняла голову. Я там твоей маме, Нахамила слегка, кажется. Ты? Маме? Брови потерялись в волосах, а Рурк уточнил. Нахамила маме? Да. И тут он расхохотался. Громко, искренне. Прости! Просто это нереально! Почему? Тут же, хмуро поинтересовавшись, заработала еще один, но уже короткий смешок, а затем и поцелуй в губы. Тоже короткий. Ты чудо. Просто мама у нас химера. И? А, ты же не знаешь. Расслабленно откинувшись на спину, демон не забыл притянуть меня к себе и только затем продолжил. У мамы очень жесткий взгляд. Если она просит и при этом смотрит на тебя, то отказать ей могут только демоны, стоящие на ступень выше. А ты ведьма. Тут не то, что нахамить. Два слова связать невозможно. Правда. Задумавшись, Рурк неожиданно кивнул. Хотя да, теперь ты уже не просто ведьма. То есть? Ты моя супруга. Косой взгляд и неожиданное подмигивание. Моя защита перешла на тебя, а я сильнее матери. Наверняка именно из-за этого. О, ясно. Вздохнув, на всякий случай уточнила. То есть теперь я не просто скользящая, а полноценная ведьма с силой? Нет. Это все так и осталось. На тебя перешла лишь моя защита, не сила. Жаль. Ироничный смешок, а затем язвительное. А мне нет. Боюсь уже представить, что бы учудила ты, если бы у тебя была сила. А ведь мы еще кувалду не заказывали. Тут же, надувшись, как советовал мне самый злопамятный ёж, уведомила. «Мне домой пора. У меня там ребенок один». «Уже?» Недовольно поморщившись, демон что-то прикинул, а затем, поморщившись снова, согласно кивнул. «Ладно. Но мы не договорили. У меня важная встреча, но я подойду вечером». Широкий взмах рукой в направлении зеркала, которое моментально превращается в переход в мою спальню, и смачный поцелуй в губы. «Советую к вечеру быть отдохнувшей». Многозначительный взгляд, широкая белозубая улыбка, а мне почему-то так и хочется ему гадость сделать. «И даже не думай». «М? Да-да, я все вижу по твоим глазам. Ева, не глупи». «Я и не глупи». Посмотрев еще выразительнее, фыркнула от души и, увернувшись от коварной руки, пытающейся перехватить мою ногу, проворно соскочила с кровати и убежала к себе, услышав в спину тихий, но довольный смех. «Рррр! Хохотун на него, понимаешь, напал! Я тебя устрою, хохотун!» «Что там сказал лекарь? Выяснить, от чего его тошнило?» Тут же, расплывшись в широкой усмешке, поторопилась в кабинет. «Так, что там с физиологией демонов? На что у них такая реакция может быть?» Отметив, что отсутствовала я дома меньше часа, и, судя по ощущениям, Леся еще спит, удовлетворенно вздохнула и устроилась за столом, собираясь заняться поиском необходимой информации. «Так, а это что? О, забыла! Тут же у меня уже подарочек от Трофима в виде кучи ссылок. Так, что важнее?» Прикинув, что по уму важнее ссылки, скинутые следящим, тут же приступила к чтению одного файла за другим, периодически выписывая спорные моменты, чтобы не забыть чуть позже разобрать их подробнее. К обеду я поняла. Одной кувалды будет мало. Вот, значит, как. Нет, я уже давно поняла, что это не сказка, но вот так, моськой в грязь, жестоко. Присутствовали и положительные моменты, но вот наличие отрицательных заставляло сжимать кулаки и скрипеть зубами. Для начала о ритуале, который ну очень уважает император. Я могла умереть. Запросто. Не выдержать силы печати мужа и умереть. Единственное, что его оправдывало, это произошло во сне, а там риск смерти в разы меньше. Но все же есть. Кроме того, он заранее своеобразно подготовил меня к этому ритуалу, привязав к себе цветами своего клана, начав вплетать в мои волосы свою силу и тем самым официально заявив на меня свои права, и тем самым минимизировав смертельный исход. А еще совсем скоро я перестану быть седой, полностью перекрасившись в триколор клана. Но как именно, пока неизвестно. Дальше. Теперь он чует меня так же, как я Лесю. А я, по идее, чую его. Но не чую. А почему? Тщательно прислушавшись к своим ощущениям, недовольно мотнула головой. Какая-то мешанина, ничего не пойму. Или он глушит, или я что-то не учитываю. Ладно, разберемся. Что еще? А, ритуал предпочли забыть, потому что для его проведения необходимо безграничное доверие и уверенность в чувствах друг друга. Ну, я и лохушка, иначе не скажешь. Впрочем, не актуально. Актуально то, что разводов в подобных браках не бывает, как бывает в обычных. Взять тот же случай с Виктором. Формально я могла бы считаться его женой, если бы он не ушел. Но 7 лет одиночества и прости-прощай. Если бы я вышла замуж за Рурга стандартным способом, то можно было бы провернуть подобные и с ним. Спрятаться на 7 лет и не позволять к себе прикоснуться, а затем подать на развод. А тут фигу. Навечно. Кстати, о вечности. Не знаю пока, плюс это или минус, но срок моей жизни увеличился до демонских стандартов. До 500-700. А то и 1000 лет. Когда как ведьма, я прожила бы до 200 максимум. Радует? Нет, не очень. С татуировкой тоже все мутно. С одной стороны, это то, о чем сказал мне мой большой и коварный. Это защита. Защита, которую обеспечивает именно он и его сила. Стоит хоть кому-то попытаться нанести мне вред, и он тут же об этом узнает, естественно, найдет и прибьет. Законы демонов суровы, и женщины рода, особенно супруги, под особой защитой. С другой стороны, по тату можно прочесть абсолютно все: мои способности, мой статус, мою силу. Только надо знать, куда смотреть и как соотносить. Я вот не знаю, а хотела бы. Витает в моем мозгу подозрение, что мне вешают лапшу, причем килограммами, а вот доказательств нет. Следующим документом, над которым я долго думала, были права и обязанности подобных супругов. Слишком сладко, слишком неправдоподобно. Судя по нему, теперь я не просто скользящая ведьма с земли, а полноценный член рода Эмириахантен. Это в разы увеличивающиеся права и совсем немногочисленные обязанности. Не верится. Я могу все. Абсолютно. Естественно, в пределах местного свода законов. Но тем не менее. Нет, не верится. Третьим документом, достойным изучения, стало имущество свекра, полностью перешедшее Олесе. Фабрики, заводы, пароходы. И это не считая движимости, недвижимости и многочисленных счетов в разнообразных банках. Если честно, то я понятия не имела, что нам со всем этим добром делать, но уверена, мой большой и кровожадный уже знает. Не проблема. Скину эти дела на него, пусть разбирается. А то. Между прочим, это мужское дело — обеспечивать свою семью. Прописано в предыдущем документе достаточно развернуто. Вот, пусть теперь и впрягается. В этом документе меня зацепил лишь один пункт. Как ни странно, земля. И не где-то там, а на Каравии. Огромный кусок земли. Откуда он у Хромского? Насколько я успела изучить, демоны не продают земли людям. Тут же, открыв атлас мира, нашла участок на карте и обескураженно присвистнула. Вот так-так. А рядом чьи? Чьи? Несколько минут я просто тупо пялилась в монитор. Затем, истерично усмехнувшись, свернула карту и открыла последний, предложенный к изучению документ. История клана. Клана, который несколько тысяч лет назад прекратил свое существование, разделившись на 2 семьи, 2 рода. Еще через час я захотела выпить. Много. Как ни странно, рыдать не хотелось. Хотелось взять кувалду. Да, наверняка это именно то, ради чего затевалась эта игра. Род Сарентрианхит, в отличие от процветающего рода Имириахантен, херел и вымирал. Медленно, но верно. Причины я не нашла, но, думаю, узнаю о ней совсем скоро, когда приставлю к чьей-то голове остро заточенную кувалду. Плевать, что кувалды не затачивают, я свою заточу. Так вот, на протяжении всего времени продолжающегося противостояния между родами не единожды была предпринята попытка объединения обратно, но всегда что-либо домешало. Род — это далеко не клан. Клан влиятельнее рода в разы. В клан входят абсолютно все члены рода вне зависимости от того, насколько дальними родственниками являются члены этого клана. А род, по понятиям демонов, это всего лишь отдельная ветвь, произошедшая от одного предка мужчины. В случае клана Абверон раскол произошел по вине двух братьев-близнецов — Сариантрианхида и Имириахантена, к своему совершеннолетию так и не поделивших первенство рождения. Сначала противостояние самих братьев, затем раскол в самом клане и, как итог, под ноль разрушенный родовой замок и раздел имущества. Часть земель роду Сариантрианхида, часть земель роду Имириахантена. Впоследствии имена основателей стали фамилиями. Но это все дела давно минувших дней. В наши же дни произошло следующее. По неподтвержденным данным, уже лет 50, как в живых из рода Сариантрианхид, оставался один единственный демон. Причем, по опять же неподтвержденным данным, постепенно сходящий с ума. Жил где-то отшельником. С членами рода Имириахантен отношения не поддерживал, а несколько лет назад вообще пропал. Все бы ничего, но стоило роду Имириахантен заявить императору о том, что неплохо бы вернуть земельку тем, кто еще жив, как выяснилось, что земелька-то продана. Кому? А неизвестно. Не знаю, как они выяснили личность покупателя, понятия не имею, какими изощренными путями они выстроили именно эту цепочку, но факт остается фактом. Земля теперь Олесина. Олеся моя, я Рурга. Так вот сколько мы стоим. Дорого. И нет, самолюбие не пищит от восторга. Самолюбие плюется, а самый кровожадный еж уже тащит свою кувалду. Доверие, да? Ну-ну. Так, решив отвлечься и немного пробежаться по последним новостям, поняла, что меня так зацепило утром. Ежегодное собрание всех влиятельных демонов Каравии через 2 дня. Бал. Понятно. Все понятно. Теперь все понятно окончательно. Интересно, а вдовам в этом мире много чего можно? Сидела я, сидела, пыхтела, пыхтела и потихоньку успокоилась. Нет, не простила. Просто успокоилась и попыталась мыслить более трезво и уравновешенно. Нет смысла изводиться и психовать, это делу не поможет. А что поможет? Сила, знание и авторитет. С последним пока туго, с первым тоже напряг, но вот со вторым я справлюсь. Для начала найду нормального учителя, который будет меня действительно учить, а не двусмысленно хихикать и утаивать все самое важное. Благо, теперь имею право. Осталось придумать, как я его найду. Эфир рулит? Тут же, найдя самые популярные ссылки на объявления об услугах всевозможного характера, среди самых больших и респектабельных баннеров с удивлением нашла баннер мастеровых господина Нормлина. Кстати, я до сих пор не знаю, в каком состоянии гостиная. Повод? Отличный повод. Заодно попрошу у него совета. Наверняка умный гном не откажет супруге Ирната в консультации и совете.